начала, говорит он. Потом все своим горбом брал. Диплом в кармане. Возвращаюсь. А здесь 3 учителя и 2 ученика. Да и учителя-то все липовые, без дипломов. Назначают меня директором. А я люблю рыбу ловить. Но я помню эту гражданку. И соглашаюсь быть директором. Интересно, говорю я. Начинаю командовать. Мне смешно. Я, Мишка, из-под сохи за картошку аттестат купил. Директором стал. Дают мне оклад. Покупаю я драповое пальто. Иду к ней, к той самой. А, говорю я, интересно. Ничего интересного, дура дурой. И ничего, спрашиваю я. Что ничего? Ну, переспал я с ней. Раз, другой. Ничего. Так вот и ничего. Смешно и скучно. И удрал обратно. Чуть было пальто драповое не оставил. Работаю, привожу первые сведения по успеваемости в район. Одни двойки. Они на меня, угрозы. Я думаю, зачем мне это? Выгонят. Теперь снова за картошку не купишь. Не то время. Собираю своих инвалидов и говорю им, что за двойки не с учеников, а с них спрашивать буду. Ну, куда им деваться? Они ставят тройки. Им-то что? Все идет прекрасно. А женщина-то? А черт ее знает. Я ее не встречал больше. А мать Веры Багреевой? Он сверлит меня своими маленькими глазами. Сплетни это, говорит он. Говорят, что вы эту школу создали, говорю я. Говорят, смеется он. Это что, враки? Спрашиваю я. Может быть, и не враки, смеется он. Он куда-то вдруг проваливается. Потолок бесшумно обрушивается и заслоняет от меня все. И я просыпаюсь. Ночь, лампа еще светит, Шулейкин читает книгу. Нос его выступает из темноты розовым таким уголком. «Мне сны снятся или это явь?» — спрашиваю я. «Сны», — говорит он. «Это бывает при гриппе. Реальные картины. Вы мне свою жизнь рассказывали», — говорю я. «Теперь такой грипп свирепствует, азиатский», — говорит он. «Значит, мать Веры Багреевой — это сплетни?» — спрашиваю я. Он кивает и смотрит на меня внимательно. «Здесь сплетни любят», — говорю я. «Конечно, место маленькое. Все на виду. И учительской, что ни скажи, сразу везде известно». Он смеется, потом говорит. «Анекдот вспомнил. Один жалуется. Безобразие, — говорит, — вчера одному человеку сказал, так твою мать, а сегодня уже весь город повторяет». Он смеется. «Действительно смешно. Так твою мать, и весь город повторяет». «Вы еще молоды, — вдруг говорит он. В учительской не нужно особо откровенничать. Люди ведь разные бывают. А то мне люди. Так, на всякий случай. Да плевал я на все. Вы ведь говорили, что в нашем просвещении сплошные подлоги. Ну и говорил, плевать мне. И что колхоз в Васильевке развалился? А что, спрашиваю я, разве не так? Ну и что?» «Ничего, — говорит он. — А наплевать, — говорю я. — Надо поосторожнее, — говорит он. — А я ничего не говорил, — кричу я, — не говорил. И просыпаюсь. Утро. В келье никого нет. Солнце заглядывает в окно. Как хорошо, что весна, наконец. И грипп меня оставил. Только слабость, руки не поднять. Вдруг Вера Багреева зайдет навестить. А может быть, приснилось, а может быть, и не приснилось.